Видно, эту историю сочинял какой-нибудь амфитеатров, которому просто был неведом монастырский уклад. Однако вернемся к прерванному эротическому сценарию. Как только А.М. легла в постель, Григорий приказал мне раздеть его. Я раздела. Потом приказал раздеться самой. Я разделась. Он лег на приготовленную кровать и говорит: «Ну, Милка, ложись со мною». Я, дорогой батюшка, как и вы, считала его великим праведником, освятителем наших грешных тел и целителем, повиновалась, легла около него, а сама думала: «Господи, что же дальше-то будет?» Дальше было то, что и должно было быть, и что Илиадор живописует со смачным удовольствием. Он начал меня целовать, так целовать, что на моем лице не осталось ни одной точки старцем непоцелованной. Целовал меня, как говорится, в засос так, что я еле-еле не задыхалась. Снова прервем цитирование и заметим, что, по словам авторов, Распутин пользовал невинную монахиню, которая еще не знала, что делают голые мужчины и женщины в постели, но уже хорошо была осведомлена, как целуются в засос. Изнасилованная и умученная Милка закончила свое повествование фразой юной гимназистки, покидавшей праздничный утренник: «Потом я пошла домой». Конечно, если предположить, что этакое варево изготовлялось для зарубежного читателя, то здесь с автора и спрос невелик. Там подобное о русских нравах и сами сочиняли, и чужое такого же качества охотно потребляли. Самое удивительное, что этому верили и в России. Случай с монахиней стал одним из аргументов, доводом, фактом при характеристике грязного Гришки. Этот эпизод распутинской биографии пересказывали журналисты, его изучали следователи ЧСК Временного правительства. Кстати говоря, эта же комиссия не смогла установить достоверность ни одного факта, приводимого Илиадором. Как писал следователь Романов, книга была проверена документально и оказалась наполненной вымыслом. Множество телеграмм, которые приводит в ней Илиадор, никогда в действительности посылаемы не были. Проверка производилась по номерам телеграмм, а кроме того комиссия имела в своем распоряжении не только телеграфные ленты, но даже подлинники всех посланных телеграмм. Еще раньше, в 1914 году, легендарная Ксения дала подробные показания следователю, ведшему дело Илиадор. Эти признания под присягой сохранились до наших дней, но в то время ни одна газета их не опубликовала, хотя о деле Ксении трубили многие общероссийские издания. Полное имя этой жертвы Распутина — Ксения Васильевна Гончаренкова, которая оказалась далеко не молодой и не упругой, ей уже было за 40. Из ее показаний выяснилось, что она одно время была ревностной сторонницей Илиадора в пору ее пребывания в Царицыне. Самое интересное в этом документе, который так долго замалчивали, что Ксения видела Распутина всего дважды, издали, и даже ни разу с ним не разговаривала. История с обольщением приведена не только для того, чтобы читатель понял, насколько фальшиво сочинение Илиадора, но в первую очередь для того, чтобы в очередной раз охарактеризовать настроение умов в предреволюционной России. Многие люди готовы были принимать на веру любую чушь и пошлость, если они чернили власть и ее представителей. Это прекрасно понимали сочинители и распространители бредней, вышедших под именем Илиадора. «Пасквиль бил не по Распутину, первая мишень совсем другая, царь и царица. Поэтому главная цель книги — опорочить венценосцев». Александра Федоровна – основной объект шельмования. Остановимся на уже упомянутом, чрезвычайно важном в данном случае сюжете, на отношениях между царицей и Распутиным, который автор описывает, ссылаясь на рассказы Гришки Окаянного. Еще раз подчеркнем, что в отношениях между Александрой Федоровной и Распутиным никогда не было никаких поцелуев, объятий, посещений царских спален и тому подобных эпизодов, рисующих последнюю императрицу какой-то бесстыжей эротоманкой. Теперь рассмотрим вкратце сцену поднятия тяжести, которую живописует Илиадор. «Я ее ношу по спальне на руках». Даже если не иметь понятия о реальном положении вещей, не быть знакомым с истинным характером отношений между указанными лицами, а лишь посмотреть на их фотографии, то сразу же станет ясно, что довольно тщедушный мужичок Распутин просто физически был не в состоянии не только часами носить на руках столь крупную женщину, как Александра Федоровна, но вряд ли вообще мог приподнять ее. Но это, так сказать, попутное замечание. Перейдем же к самим письмам. Важно подчеркнуть, что аутентичность приводимых в книге Илиадора романовских посланий, и в первую очередь письма императрицы, не установлено, хотя эти тексты часто цитируют для иллюстрации пресловутого тезиса об интимных отношениях между Александрой Федоровной и сибирским крестьянином. Сам же текст воспроизводится в различных вариациях, что невольно поднимает вопрос, имеется ли в наличии подлинник. Существует утверждение, что якобы письма царице Распутину было в свое время куплено, у кого неясно, неким иностранцем, который вывез его, их, из России. Если так, то мы имеем дело с уникальным случаем почти что векового утаивания ценного и в историческом, и в материальном отношении документа. При огромном количестве обращающихся на Западе русских раритетов, при бесконечной продаже и перепродаже царских мемориальных предметов и документов, нигде и никогда не фигурировали послания последней царицы Распутину. Нет сомнения, что при невероятной раскрученности этого сюжета цена подобного документа оказалась бы баснословной. Но нет, никто не искушается, и следов того иностранца так найти никому и не удалось. Здесь возникает уместный вопрос о том, писала ли Александра Федоровна другу вообще. Ее конфидентка Вырубова однажды на допросе в ЧСК логично заметила, что же писать письма, он их не читал, давал посторонним, это не особенно приятно. Царица, конечно же, прекрасно знала, что Распутин был безграмотный, и что для ознакомления с любым письмом ему приходилось привлекать каких-то людей. Учитывая ее щепетильность, трудно предположить, что она могла посылать подобные письма исповеди. К моменту издания сочинения Илиадора подлинников писем в распоряжении публикаторов не было, и по заявлению автора они были переданы министру внутренних дел Макарову еще в 1912 году, а тот якобы вручил письма царю. Каким же образом они попали в руки к Илиадору? Сам повествователь утверждает, что когда он находился в гостях у Григория в Покровском, тот поделился с ним сокровенным богатством. Распутин взял ключ и отпер им большой сундук. Из сундука он вынул целый узелок с чем-то. Развязал. Там были письма. «Это все письма ко мне, царицы, девочек ихних, великих княжон и князей». Итак, если верить сказителю, то у Распутина был целый узелок посланий царицы и ее детей. Илиадор был просто очарован этим зрелищем, стал просить на память несколько писем. Хозяин дома, щедрая душа, не мог отказать и предложил «выбирай», и тот взял письма государыни и великих княжон. Такова версия будущего нью-йоркского мусорщика. Здесь нужны некоторые хронологические ориентиры, которые в книге «Святой черт» отсутствуют. Элиадор и Распутин впервые увиделись в 1904 году, но близко сошлись в 1908, и их отношения продолжались до 1911 года. За это время они не раз встречались, и Элиадор действительно даже побывал у Распутина в гостях в Сибири. Прожил там 2 недели в декабре 1909 года. Надо полагать, что именно тогда в его руках и оказались те самые письма, которые он приводит в своей книге. В их числе и текст от имени дочери Николая II, княжны Ольги. «Тяжело без тебя. Некому обратиться с горем, а горе-то, горе-то сколько. Вот моя мука. Николай меня с ума сводит, все тело трясется, люблю его. Так бы и бросилась на него. Ты мне советовал поосторожней поступать. Но как же поосторожней, когда я сама с собой не могу совладать?» Сочинителям пасквиля мало показалось облить грязью царицу. Они даже юных девушек не пожалели. Ведь если принять на веру процитированное излияние, то старшая дочь царя ничем не лучше матери, такая же разнузданная и похотливая. А ведь ей в 1909 году только исполнилось 14 лет. Как и все остальное в писаниях Элиадора, история с письмами выдумана от начала и до конца. Однако имеется указание, что по крайней мере одно письмо своему другу-утешителю императрица по неосторожности все-таки написала. Факт его существования удостоверила в своих письменных показаниях ЧСК осенью 1917 года Вырубова. Сам Распутин, давая летом 1914 года показания следователю по поводу Элиадора, заметил: «Был Элиадор у меня годка 4 назад в Покровском, где похитил важное письмо, которое передал высшим властям. Тут уже речь идет о воровстве, но одного письма, а не многих. Об этом же после революции говорила и дочь Распутина Матрёна, которая свидетельствовала. Вообще же отец в переписке с царской семьей не состоял, то есть они не писали ему писем. Государыня только однажды прислала отцу в Покровское письмо. Он его показал по своей простоте гостившему тогда у нас Элиадору. Элиадор это письмо у отца тогда же украл». Однако, что же это были за тексты и какой из ныне опубликованных вариантов соответствует оригиналу и соответствует ли ему вообще? Иными словами, какова степень исторической адекватности опубликованных писем царицы Распутина? Председатель Государственной Думы Родзянко уже в эмиграции утверждал, что подлинное письмо Александры Федоровны находилось у него и что ранее оно в извращенном виде ходила по рукам. Бывший премьер Кокопцев уверенно называл циркулировавшее послание апокрифами. Он в своих мемуарах дополнил эту историю некоторыми подробностями. По его словам, в начале 1912 года он встретился с министром внутренних дел Макаровым, который под большим секретом рассказал главе правительства, что ему удалось изъять у Элиадора письма царицы и ее детей к Распутину. Сих документов оказалось 6, и все они были предложены на ознакомление премьеру. Одно сравнительно длинное письмо от императрицы, совершенно точно воспроизведенное, распространенное Гучковым копией, по одному письму от всех 4 великих княжон, вполне безобидного свойства. Самое же короткое было подписано инициалом А, из чего следовало, что авторство принадлежит наследнику. После прочтения премьеры шеф МВД занялись решением проблемы, что же делать дальше. В итоге Каковцев убедил министра, что тому надо спросить аудиенции у императрицы и передать ей письма из рук в руки. Макаров же, согласившись на словах, на деле поступил совсем иначе. Он передал пакет с этими письмами Николаю II. Из рассказа следовало, что монарх, получив это подношение, побледнел, нервно вынул письма из конверта и, взглянувши на почерк императрицы, сказал: «Да, это не поддельное письмо». А затем открыл ящик своего стола и резким, совершенно непривычным ему жестом швырнул туда конверт. Когда Макаров сообщил об этом премьеру, тот воскликнул, что теперь министру отставка обеспечена. Заметим попутно, что отставку Макаров получил лишь в декабре 1912 года. Рассказ бывшего премьера противоречил и вызывает целый ряд вопросов. Если письма соответствовали тем, которые распространял Гучков, то почему они апокрифичны? Но еще более важен другой момент. Откуда Каковцев мог знать почерк императрицы, а уж тем более ее дочерей? В то время он мало кому был известен. Писала она лишь родственникам по-английски, реже по-французски или по-немецки. В этот период царица иногда только составляла записочки распоряжения по-русски, всего в несколько слов, которые переправляла служащим во дворце. Хотя говорила она по-русски почти без акцента, но на языке своей второй родины писать все еще не решалась. По этой причине не может не вызвать подозрений подлинность ее эмоционального письма Распутину, сочинение которого без посторонней помощи она бы в 1909 году явно не осилила. Никаких посланий ни Макарову, ни Каковцеву она никогда не отправляла. Так что проведенная двумя сановниками графологическая экспертиза вызывает серьезные сомнения. Ситуацию не проясняет и ссылка на слова Николая II, якобы признавшего подлинность почерка супруги. Сам Каковцев этого не слышал. Ему так эту сцену описал Макаров. Нет никакой гарантии того, что человек, уже один раз обманувший премьера, не передав, как договаривались, письма самой императрицы, и в этом случае не слукавил. Свободное изложение высказываний монарха было делом вполне обычным. Так или иначе, но если письма и существовали в действительности, то в начале 1912 года исчезли в ящике царского письменного стола. С тех пор их никто больше не видел. Однако они продолжали циркулировать. Автор настоящей книги хорошо знал, по крайней мере, 5 вариантов послания Александры Федоровны. Какой из них подлинный, и есть ли такой вариант вообще, об этом судить невозможно. В любом случае, никаких документов в распоряжении Илиадора остаться не могло. В январе 1912 года он только что был водворен во Флорищеву пустынь и ни о какой книге еще не помышлял. Так что если у него даже и имелись копии, то в монастыре их тайно сохранить было невозможно. Все вышесказанное дает основание считать воспроизводимый в книге Илиадора текст письма Александры Федоровны исторической мистификацией, ставшей, тем не менее, одним из краеугольных камней всей распутиниады. И последний, но самый бесспорный аргумент в пользу того, что между Александрой Федоровной не было и не могло быть никаких даже похожих на интимность отношений с Распутиным, позиция Николая II. Он был не только образцовым отцом семейства, но и настоящим мужчиной, любящим свою избранницу искренне, всем сердцем. его цельная в вопросах любви и веры бескомпромиссная натура никогда бы не приняла ничего, что могло бы уязвить святое сердечное чувство. Если у кого-то остаются все-таки